Так же, как чувство омерзения к язычеству у библейских пророков становится вполне понятным на фоне ханаанской практики сжигания младенцев во славу Ваала. Жесткое отмежевание первых христиан от античного наследия также станет понятнее, если вспомнить, что в глубине этого наследия проступала человеческая кровь. Мы коснемся одного самого внушительного и страшного класса жертвоприношений – искупительных. Они предполагают не радостное и доверчивое, а угнетенное настроение приносящих, угнетенное несомненным Божьим гневом, неутоленным никакими молебствиями. Из этой идеи развивается страшный обряд – обряд искупительного человеческого жертвоприношения. Он был всеобщим и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге. Некогда знала его и Эллада. Всем известно жертвоприношение Ифигении. И в историческую эпоху здравое чувство Греции победоносно борется с этим страшным пережитком. Где человек заменяется жертвенным животным, где куклой? Где человек остается человеком, но жертвоприношение заменяется окроплением жертвенника его кровью, или же его сбрасывают со скалы, принимая меры к тому, чтобы он был спасен? Где, наконец, очень редко, и это было самым строгим отношением к старине, для жертвоприношения приберегают присужденного к смертной казни преступника? Все это были так называемые фармаки, то есть средства исцеления государства от болезней. Из книги Зелинского «Древнегреческая религия». Впрочем, эллины помнили, что некогда и у них было иначе. «Смотри, что ты делаешь, преступный Домит. Своими словами ты едва не опрокидываешь храмы и алтари богов. Не все алтари, Тимокл. Ведь что ж в них дурного, если они полны благовония и фимиама? Но я увидел бы охотно свергнутых со своих оснований алтари Артемиды в Тавриде, на которых эта дева наслаждалась известными всем жертвоприношениями, радовавшими ее. Лукиан, Зевс трагический. Известные всем жертвоприношения Артемиди – это человеческие жертвы. И рассказ повести временных лет о том, как Перуна пустили в плавание по Днепру, перестает казаться разрушением культурных памятников родной старины, если вспомнить, что Перуну – еще за несколько лет до года крещения принесли в жертву христиан. В год 6491-983 пошел Владимир против ятвигов и победил ятвигов и взял их землю. И пошел к Киеву, принося жертвы кумирам с людьми своими. И сказали старцы и бояре: «Бросим жребий на отроков и девиц, на кого падет он, того и зарежем в жертву богам». Был тогда варяг один, а двор его стоял там, где сейчас церковь Святой Богородицы, которую построил Владимир. Пришел тот варяг из греческой земли и исповедовал христианскую веру. И был у него сын прекрасный лицом и душою, на него-то и пал жребий по зависти дьявола. И посланные к нему, придя, сказали: «На сына дед твоего пал жребий, избрали его себе боги, чтобы мы принесли жертву богам». И сказал варяг: «Не дам сына моего бесам». Посланные ушли и поведали об этом людям. Те же схватили оружие, пошли на него и разнесли его двор. Варяг же стоял в сенях с сыном своим. Сказали ему: «Дай сына твоего, да принесем его богам». И кликнули и подсекли под ними сени, и так их убили. И не ведает никто, где их положили. Повесть временных лет. До крещения Владимира и Руси оставалось 5 лет. Не от жестокости люди приносили столь страшные жертвы, скорее от отчаяния. Слишком далек Бог, слишком близки боги. И слишком непостоянен у них характер. Сегодня помогают, завтра издеваются. И как жест последней надежды люди убивали друг друга перед лицом богов. Может, хоть это сделает вас милосерднее. Нельзя понять Евангелие без рассказа о грехопадении. Нельзя понять сияние Фаворской горы без знания той пропасти, в которую скатились люди. Долго человечество карабкалось к той полноте времен, когда ему можно было дать Евангелие. За это время не только много воды утекло, но и много крови у многих алтарей. есть смутный отблеск правды в этих кровавых блужданиях религиозного чувства. Действительно, без пролития крови не бывает прощения. Послание евреям, глава 9, стих 22. Кровь есть жизнь, и человек ощущает потребность именно жизнь, весь живот наш, верить, посвятить горнему миру. Кроме того, Бог просит людей: «Сыне, дай мне сердце твое». Но и духи также хотят всецело подчинить себе людей. Поистину, по слову Достоевского, здесь дьявол с Богом борются, и поле битвы сердца людей. Союз должен быть не поверхностен. Он должен быть заключен не на периферии человеческой жизни, а в ее глубине, в сердце. И вот духи просят: «Так вынь это сердце наружу и дай его нам». Как жест вверения себя духовным владыкам, человек льет кровь свою и кровь жертв. Возможно, и у семитов в доветхозаветные времена был культ человеческих жертв. Жертвоприношение Иефая предстает как отголосок архаичной практики. По весьма вероятной догадке Василия Васильевича Розанова, обряд обрезания родился как замена ханаанскому обычаю жертвоприношения первенцев. Жертвоприношение младенцев не было никогда отменено, но лишь заменено по милосердию и жалости к страданию родительскому. В законе установлены ассигнации, но есть и золото. Бог Израилев допустил ассигнации в жертвоприношениях. На ассигнациях еврейских есть крупинка золота, мазок подлинной крови – это обрезание. И все-таки нож в религиозном обиходе евреев дотрагивается до тела еврейского новорожденного мальчика и извлекает из него кровь. В силу закона Моисеева всякий младенец мужского пола обречен в жертву Богу, родители должны его выкупить. Это выражалось, пока существовал храм, через жертву. Богатые приносили в жертву ягненка, бедные – двух птенцов голубиных. Розанов – важный исторический вопрос. Обонятельные и осязательные отношения евреев к крови. И все же не кровь людей, но кровь животных льется в мире Ветхого Завета. Это лучше, чем вечерняя жертва восьми молодых и сильных. Тем не менее, если знать техническую сторону ветхозаветных ритуалов, то планы восстановления Иерусалимского храма и древнееврейского богослужения не вызывают энтузиазма. Священники ходили по потокам крови, и их руки были в самом буквальном смысле по локоть в крови. Приносят в жертву горлиц. Священник брал голубей, свертывал им голову и переламывал, заживо, опять идея боли, кости крыльев. Розанов – важный исторический вопрос. Всесожжение из птиц совершается так. Священник отщемляет ее голову со стороны затылка и отделяет ее от туловища, затем выжимает кровь головы и кровь туловища на стену жертвенника выше черты половины жертвенника. Берет голову, представляет место отщемления к жертвеннику, натирает солью и бросает на огонь жертвенника. Затем он от туловища отдирает рукой зоб и кожу, что под ним с перьями, и отдирает внутренности, выходящие с ним, и все бросает на место пепла. Затем, держа за крылья, без ножа, разрывает, не отделяя частей, натирает солью и бросает на огонь жертвенника. Как производится отщемление? Он врезается ногтем глубоко с затылка. Если хочет, может ногтем повести туда и обратно, а если не хочет, то вдавливает ноготь. Как держит жертву из птиц во время действия ногтем? Обе ноги ее священник держит между двумя пальцами, и оба крыла ее между двумя пальцами, вытягивает ее шею на двух пальцах и производит ногтем разрыв. Талмуд, трактат Зевахим. Цитируется по книге Розанова «Жертвоприношение у древних евреев». Обонятельные и осязательные отношения евреев к крови. И в других местах Розанов цитирует Талмуд, и все технические описания жертвоприношений мы далее будем приводить по розановской книге. Ежедневное утреннее жертвоприношение ягненка, тамида, совершалось таким образом. Священник говорит тем, за кого приносится жертва: «Выйдите и принесите ягненка из камеры ягнят». Ягненку связывали переднюю ногу с задней. Голова обращена на юг, а лицо поворачивалось на запад. Заколающий стоит на востоке лицом на запад. снимавший кожу, не ломал задней ноги, но продырявливал колено и вешал. Кожу снимал до груди. Дойдя до груди, он срезал голову и передавал ее тому, кому выпала голова. Затем срезал голени и передавал тому, кому они выпали. Он доканчивал снятие кожи, разрывал сердце, выпускал кровь его, отрезал руки, передние ноги. Затем все участники жертвы стоят рядом с жертвенником и держат части расчлененного агнца определенным образом. Первый с головой и задней ногой. Голова в правой руке, нос обращен к верхней части руки. Рога между пальцами. Место зареза наверху и тук над ним, а правая задняя нога его в левой руке с местом кожи наружу. Второй с двумя руками, передними ногами. Правая на его правой руке, а левая в его левой. И их место кожи снаружи. Третий с хвостом и ногой. Хвост в правой руке, курдюк свешивается между его пальцами и печень и две почки с ним, а левая задняя нога в левой руке. Всего 9. Они отправлялись и клали свои доли на нижней половине кевиша к западу. Солили их, сходили, приходили в камеру газит, чтобы читать шема, утреннюю молитву. Жертвенник всесожжения 30 локтей ширины и 15 высоты. Вечный огонь горел на нем. Это был не очаг, а целый пожар. Представьте себе треск, свист, шипение огня на таком жертвеннике. Представьте себе почти циклон, образующийся над храмом. По преданию, он никогда не гас даже от дождя. Тут сжигали целых быков, не говоря уже о множестве козлов и баранов. Вообразите, какой стоял запах гари и сала, если от одного шашлыка на востоке несется чад на несколько улиц. По Иосифу Флавию на Пасху закололось 265 тысяч агнцев. Порою священники ходили по щиколотку в крови, весь огромный двор был залит кровью. Со слабыми нервами сюда нечего было идти. В праздник кущей в первый день приносилось 13 быков. Ветхозаветный культ принудительно устрашал своей огромностью. Дает отец Павел Флоренский картинку ветхозаветного культа. Это общий закон Моисеева ритуала. Помазание кровью и кропление кровью. Приблизительно как у нас помазание миром и окропление святой водой. И как в практическом руководстве для православных пастырей рассказывают о том, как держать младенца при крещении, чтобы не повредить ему, так в иудаизме хранятся инструкции по убийству животных. Наш священник кропит водой, еврейский кропил кровью.